Глава 5. Тристис и Магин. Интриги. Терсус. Мы с нетерпением ждем вашего отчета. Голос Меллуса, куратора Тристиса, озвучивающего волю неведомых покровителей, был, как обычно, тих и невыразителен. Но блеск глаз выдавал неподдельный интерес. Повторять рассказ о нападении на карету нет необходимости. Мы, конечно, уже ознакомлены с докладом, который вы отправили в столицу. Времени обдумывать произошедшее и сделать выводы у вас было достаточно. Рассказывайте. «Во-первых, найденный амулет, который мы обнаружили в вещах настройщика», подхватил деловой тон партнера сыщик. «О том, что ни я, ни даже шаратонский посол не смогли разглядеть какие бы то ни было плетения или конструкты, вы уже знаете. Напрашивается вывод, что раз уж профессор искусства ничего не нашел, то ничего и нет, простая пряжка для ремня». Такова официальная версия. Однако не подлежит сомнению, что вещь для беглеца архиценная, причем не как памятная безделушка. Особенно если учесть слова Никаса. Мне удалось немного разговорить его, и он сам назвал пряжку амулетом. Доказательств нет, но это не критично. Мой официальный доклад целиком посвящен нападению. В нем нет того, что я сейчас расскажу, и думается мне в наших общих интересах сделать так, чтобы мои слова не были преданы огласке. Я имею в виду, не стоит проводить допросы с пристрастием в отношении моей скромной персоны». При этих словах Тристис и Магин поморщился. Меллус нетерпеливо взмахнул рукой, и сыщик продолжил свой рассказ. «Вещица совсем непростая, а с секретом. Разумеется, я попробовал провести анализ своими скромными силами за то непродолжительное время, пока она была у меня, и кое-что обнаружил. Итак, пряжка укреплена искусным способом. Мне не удалось ее поцарапать, притом она блестит как новая, хотя должна была потемнеть от времени. Металл неблагородный, но это сделано специально, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не просто так ее маскировали под предмет повседневного ношения. Что касается странной формы, то это для нас с вами она непривычная. Где-то, думаю, это норма. При тщательном обследовании мне удалось найти два крохотных потайных отсека. В первом, что побольше, обнаружились два тончайших и при этом мягких стекла оригинальной формы, с металлической инкрустацией. Как такое может быть, я не знаю, но тем не менее факт остается фактом. Одно стекло я изъял для более глубокого изучения, благодаря чему мне удалось его сохранить. Во втором отсеке, в специальной нише, лежала крохотная монетка. Ни гербов, ни других изображений, только странные символы по кругу. Думаю, это что-то важное. Ника с первым делом полез ее проверять, пробормотав, цитирую, «села». Обманули засранцы, обещали, что сотню лет проработает. Ее, к сожалению, я сунул обратно в отсек, в результате чего не сберег. Однако я догадался создать иллюзии всех предметов, так что надпись на монете видна отчетливо. Можно попробовать расшифровать. А вот упомянутое стекло, пожалуйста. Сыщик протянул собеседнику артефакт, спросить о котором Никас не озаботился. При этом смею утверждать, что пряжка-артефакт, будем называть ее так, непростой контейнер. Я воспользовался плетением чужой замок. Тристис предупреждающе выставил ладонь вперед. Да-да, я знаю, что его у меня быть не должно. Честно признаюсь, я купил его на черном рынке. Очень помогает, знаете ли, в работе. Пусть этот маленький секрет также останется между нами. Так вот, благодаря ему мне удалось увидеть внутреннюю начинку артефакта. Никакой механики вроде шестеренок там нет, но он полон даже не знаю чего. Детали настолько крохотные, что разглядеть их толком не удается, но они очень точно структурированы. Как привести артефакт в действие и каково его назначение, мне, к сожалению, установить не удалось. Впрочем, если верить Никасу, амулет в нерабочем состоянии. Тристис и Магин сделал небольшой перерыв. После длинной речи у него пересохло горло, и он потянулся за маленькой фляжкой, которую всегда носил с собой. Встреча проходила в кабинете, явно рассчитанном на прием гостей. На маленьком столике у стены стоял кувшин с водой. Вокруг были расставлены 4 пиалы. А на высоком комоде в самом углу блестели боками разномастные бутылки, выстроившись в ряд. Однако Меллус не предложил сыщику ничего из вышеперечисленного. Вообще, судя по тому, что он сел не на хозяйское место, а в такое же гостевое кресло, Как и Тристис, кабинет был не его. Тишина затягивалась. Куратор молчал, с задумчивым видом переваривая информацию. Сыщик его не торопил. Наконец Меллус очнулся и спросил. «Вы говорили, во-первых, есть во-вторых? Есть даже в-третьих, но позвольте по порядку. Мы совместно с профессором Маркусом провели дознание бывшего настройщика манонасосов с использованием артефакта «Честное слово». Это, конечно, не глубокое сканирование, но результаты неизменно хорошие. Так вот, арестант предположил, что в тюрьме Никасу удалось сохранить при себе один очень мощный целебный амулет. В особых приметах у пленника значилась картинка-татуировка на груди. Толлиус после побега видел ее уже у чародейки, причем изображенное животное двигалось и даже проявляло эмоции. На предварительном допросе после разрушения комендатуры настройщик об этом не сказал, но тут наша вина. Дознание проводили по упрощенной схеме «вопрос-ответ», и ориентировано оно было на другое. Но я отвлекся. Похоже, что эта картинка — серьезный чародейский конструкт, который был в неактивном режиме. Поэтому его проморгали при поступлении пленника. Конечно, это всего лишь домыслы обычного магистра искусства, но проверить стоит. К тому же, это похоже на правду и хорошо объясняет быстрое восстановление обоих пленников после освобождения. Тристис снова сделал паузу, готовый обсудить ожившую татуировку, но Меллус лишь согласно наклонил голову. «Мы попытаемся что-нибудь разузнать. Подобные конструкты могут представлять интерес». Сыщик слегка прокашлялся и продолжил свою речь. И, наконец, последнее. Правда, это уже не так интересно, как предыдущие две новости. У меня появилась версия, позволяющая объяснить некоторые странности побега Никаса из тюрьмы. Для наших изысканий это не столь важно, но для отчета комиссии, которая в Терсусе продолжает работу по этому делу, мои идеи могут оказаться полезны. Также моя теория может пригодиться нам, если правильно продвинуть ее и оказаться первыми, но об этом позднее. История длинная, поэтому готовы ли вы уделить ей внимание? Дождавшись легкого кивка, Тристис продолжил. С настройщиком с самого начала были определенные странности, не позволявшие однозначно приписать его карабосским наемникам, хотя это в настоящее время официальная версия. Еще раз повторю, при допросе мы применяли мощный артефакт, так что не стоит просто отмахиваться от его слов. Он признался лишь в воровстве маны, но напрочь отвергает свою причастность к событиям в Маркине. Это, конечно, не гарантия того, что все так и было, но означает, что старик сам убежден в том, что говорит. Да, какой-нибудь чародей мог его обработать и заставить отключить механизм лежанки, на которой содержался Никас, а также накачать заключенного маной. Только вины настройщика в этом нет. Он сам не помнит об этом и никогда бы в здравом уме так не поступил. Если все происходило именно так, то это сразу же объясняет, как заключенный смог вырваться и откуда у него взялись силы формировать плетение. Только это был не арабосский чародей, это рука третьего игрока, пришельцев, что сейчас обосновались в даймонских кланах. Поэтому беглецы действовали независимо от арабосцев. Все сходится просто великолепно. Единственное узкое место — почему так совпало, что разных пленников, которые томились в заключении долгие годы, пытались освободить одновременно? «Действительно, не похоже на простое совпадение», — улыбнулся Меллус, как бы предлагая сыщику удивить его. «Я могу дать более-менее разумное объяснение, хотя оно, в свою очередь, требует определенных допущений. Но начнем с самого начала. Нашего беглеца обнаружили в лесу. Как он там оказался, вопрос десятый. Главное, что друзья Никаса, зная примерно район поисков, достаточно быстро его нашли, логично предположив, что искать следует в ближайшей темнице. При этом они делали ставку не на штурм тюрьмы, а на его самостоятельное освобождение, что он, кстати сказать, в конечном итоге и продемонстрировал. Для выполнения операции требовалась марионетка, которая могла бы помочь беглецу на начальном этапе. Такой человек был найден, Толлиус, и как следует обработан. Скажем, настройщик должен был отключить систему и накачать пленника маной. Единственная проблема — Никас в коме. По инструкции, тюремный целитель как раз должен предпринять попытку разбудить пленника, чтобы допросить. Поэтому пришельцы не волнуются по этому поводу терпеливо дожидаясь результатов. Они дают Толлиусу установку начать действовать тогда, когда заключенный очнется. Откуда им было знать, что целитель тюрьмы Гиппос совершенно не стремится разбудить арабосского шпиона? И что же, в ожидании проходит без малого 30 лет? Не сходится. Верно. В таком виде нет. Я даже могу привести еще один довод в пользу вашего здорового скептицизма. Не бродили бы по Кордосу странники с портретом Никоса. Но только тут в дело вмешивается его величество случай. Немного истории. Согласно архивам, 26 лет назад, в самый разгар войны, Аробос совершает ряд нападений на близкие к границе тюрьмы с целью освобождения заключенных чародеев. То есть прошло не так много времени с момента поступления Никоса. В те годы все тюрьмы страны были переполнены, военнопленных хватало. «Обратите на это особое внимание», — поднял палец Тристис, видя, как хмурится Меллус. Сразу же после этих атак вышла директива, согласно которой всех сильных чародеев надлежит держать в центральных областях Кордоса, оставив на периферии лишь мелочь и заключенных из числа местных искусников. Я думаю, в этот момент друзья Никоса потеряли его из виду. По их мнению, его должны были перевести. Куда, они не знали, потому что это секретная информация, и даже сейчас далеко не каждый может получить к ней доступ. А пленник на самом деле остался на месте, как и уже зачарованный Толлиус. Шли годы, и, наконец, арабосцы решили спасти двух своих боевых товарищей. В результате подготовки к операции, а точнее из-за увеличения объема питания, выходит из комы наш Лежебока, в игру вступает настройщик, и готово, мы имеем то, что имеем. В этом случае арабосцам незачем было бы нападать на карету, чтобы спасти искусника. Одно это перечеркивает всю идею. Это был Никос собственной персоной, и своим поведением он как раз доказывает, что действует совершенно автономно от чародеев, и делает это не ради старика, а ради своего амулета. Толлиус, воспользовавшись суматохой, просто сбежал, потому что прекрасно знает, что его ждет в столице. Совсем недавно вы утверждали, что пришельцы появляются из даймонских кланов, то есть с запада. Сейчас упомянули ходоков с портретами, которые пришли с востока. Почему теперь Восток? Тут все просто. На Западе они появились не так давно. Никос угодил в нашу тюрьму гораздо раньше. Думаю, первая интервенция на наш материк произошла как раз на Востоке. В годы войны между империями пришельцы действовали оттуда, банально проводя разведку малыми силами. Уже позже они решили усилить свое присутствие в регионе, найдя для этого хороший плацдарм в даймонских кланах. То есть организация Смарти – те же пришельцы? И согласно вашим же мыслям, цели их нам абсолютно невыгодны. Тристис молча пожал плечами. Действительно, все выходило именно так. Причем сейчас, когда он буквально одной обмолвкой затронул эту тему, ситуация в мире стала выглядеть гораздо тревожнее. Одно дело, когда небольшая группа пришельцев только обживается на западном побережье, и совсем другое, когда понимаешь, что куда более крупная группа уже давно засела с противоположной стороны и твою страну почти окружили. Самое обидное, что сыщик так сосредоточился на Никосе, что даже не обратил на данный аспект внимания. Подумаю он об этом чуть раньше, излагал бы сейчас куратору информацию совсем иначе. Допустим. После недолгого раздумья согласился Меллус. По срокам все сходится настолько, что случайное совпадение здесь маловероятно. Ваша теория дает ответы на вопросы «как» и «почему», но настройщик как был преступником, воровавшим ману, так им и остался. Можно списать это на чародейскую установку, делать запас, чтобы потом вернуть ману пленнику. Все это шито белыми нитками. У нас есть признательные показания самого Толлиуса. Также вашу теорию тут же захотят проверить с помощью глубокого сканирования. Тем не менее, все можно уладить. Показания изъять или даже вообще забыть про воровство. Мое мнение, настройщика нужно оправдать и взять в оборот. Зачем? Что нам с этого? Старик – герой турнира големов, это раз. А два, по словам Маркуса, он умеет очень быстро разбирать готовые плетения, даже архейские, и способен самостоятельно собирать новые. Мне ли вам говорить, какие перспективы это открывает? Искать одного человека на гигантской территории, где с нами, мягко говоря, не сотрудничают местные спецслужбы, проблематично. Во-первых, Толлиус какое-то время был сотрудником посольства. А значит, у него, как и у прочих, есть метка, оставляющая следы и засекаемая с приличного расстояния. Это очень облегчает поиск. Во-вторых, ни за что не поверю, что недремлющее око не присматривает за Кордосом на своей территории и что у нас нет там людей, которые согласятся помочь с поисками. Сыщик чуть заметно улыбнулся, показывая, что предположение об отсутствии возможности у Палаты защиты Империи решить такую простую задачу выглядит очень смешно. Что если Аробос не просто присматривает за ним, а прибрал к рукам? Лишено смысла. Посох старика остался у нас. Кстати, то, что Никас не забрал его, доказывает, что Толлиус не его человек. И теперь посох послужит отличной морковкой для старика. Сами знаете, на что искусники готовы, лишь бы вернуть свою игрушку. Интересно, задумчиво протянул Меллус, с уважением покосившись на Тристиса. Мы обдумаем эту тему. Едва закрыв за собой дверь, Тристис и Магин тут же облегченно перевел дух. Всю долгую дорогу обратно на родину он продумывал этот разговор, стараясь выстроить его так, чтобы избежать допроса с применением плетения правды. Конечно, он доставил своим покровителям определенную головную боль, но тут нет его вины. Напротив, удалось раздобыть ценную информацию и даже артефакты с тайника в пряжке. Поэтому Тристис был уверен, что от официальной комиссии по расследованию инцидента его прикроют. Но при этом ему во что бы то ни стало требовалось избежать дознания со стороны своих покровителей. Поэтому он старался внушить мысль, что ничего не пытается утаить. Напротив, прилагает массу усилий, чтобы принести максимальную пользу. Ведь на самом деле скрывать есть что. Самая главная новость – Никас снабдил сыщика средством связи, чтобы в случае удачи в поисках другого пропавшего амулета Тристис смог сообщить об этом хозяину. Этот передатчик не амулет и не конструкт, и его якобы нельзя диагностировать никакими средствами, так же, как не может быть перехвачен разговор. Будь-то бы даже дальность для связи не имеет никакого значения. Сыщик не проверял, просто принял эти слова на веру, прекрасно понимая, что очень рискует. Впрочем, особого выбора не было. Если бы кто-нибудь узнал про этот дар, о свободе можно было бы забыть навсегда. Однако контроль на разного рода чародейские заклятия и искусные амулеты Тристис и Магин прошел успешно и на таможне, и позже в Терсусе. И хорошо еще, что Меллус не спросил, почему Тристис лично повел пленного старика в столицу, а не остался в Шаратоне искать подхода к Никасу. Вроде бы объяснение есть, но логичнее было остаться. Сыщик, конечно, приготовил несколько доводов, но все равно хорошо, что они не понадобились. Хотелось надеяться, что и дальше удача будет на его стороне.